Глава 20. Как оказалось, Синицына рисковала своей красивой головой не зря. «Не тратьте время на комплексы ПВО!» — с порога ремзоны прокричала девушка. «У ракет автономные головки самонаведения. Они не будут работать!» «Твою ж!» — Павел сразу вспомнил слова погибшего адмирала Весенина о том, как шаблоны мешают закостенелому генералитету в борьбе с новым, невиданным ранее врагом. А теперь и в голове у самого Павла сработала шаблонная модель поведения. «Видишь самолет? Заряжай зенитную ракету!» Слава богу, что мозг у полковника оброс шаблонами не окончательно. «Отставить ПВО!» — быстро сориентировался он. «Автопушки на оба манипулятора!» Полковник лихорадочно соображал, какие же снаряды лучше себя покажут против летающего юркого врага. Надо было поторапливаться. Капли визжали над базой, и даже в куполе ремонтного блока появилось несколько пробоин с вываливающимися из них кирпичиками. Пришельцы упорно старались сравнять заставу с землей. «Загружайте боеприпас дистанционного подрыва!» Полковника озарила нестандартная идея. Вообще-то эти снаряды предназначались для поражения укрытой за препятствием пехоты. Лазерный дальномер МКП рассчитывал расстояние до цели, и в каждый выпущенный орудием снаряд закладывалось время, через которое должен был сработать его детонатор. Перелетая за укрытие, снаряд взрывался, выбрасывая облако из шрапнели, в котором было больше полусотни поражающих элементов, между прочим. У Павла вовремя сработал охотничий инстинкт. Хочешь добыть утку — используй дробь. Решив задачку с комплектацией Мухтара, Павел задумался и в общем плане обороны базы. «Уваров, пусть твои люди займутся эвакуацией персонала. Уводи всех в подземные лаборатории. И сами тоже там сидите». В отличие от кольчуги МКП, бронежилеты людей прошивались лазерными решетками на раз. И чтобы избежать ненужных потерь, полковник решил оставить на поверхности лишь мобильные комплексы. Благо, командирский интерфейс подсказывал, что ни одна машина на данный момент не была потеряна. Все в строю, все бестолково палят в небо, потому как и противника еще ни одного не удалось свалить. Мигнул и погас свет в ангаре. Через секунду подключились резервные источники питания. Но сам по себе факт был очень неприятным. Он означал, что серебристые капли добрались до линии энергоснабжения. «Выходим!» — скомандовал Павел, убедившись, что все мобильные комплексы переоснащены. Как громко звучит «все». Всего 4 машины, которым противостоят 10 быстрых, практически неуловимых убийц. Вариантов, как расставить 4 Мухтара, у Павла было немного. Метки капель носились по всей базе, как угорелые, сея панику и разрушение. Не было какого-либо опорного пункта или узла, на который можно было привести машины и организовать оборону. Поэтому Павел решил рассредоточить командиров взводов, раскидав метки банально на северную, южную, западную и восточную границы заставы. «Малой, отзывай своих ребят в ремзону!» Для взвода огневой поддержки у Павла был заготовлен свой план. «Титаны» могли нести на манипуляторах не 2 орудия, а сразу 4, выдавая вдвое больший огненный вал. МКП этой марки идеально подходили на роль передвижных зенитных комплексов ближнего радиуса действия. Выйдя из ангара, Павел поразился, как много бед успели натворить серебристые засранцы. Заставу заволокло дымом, через который было едва видно прямоугольники комплекса казарм. Разрушенного комплекса. Павел видел и обвалившиеся стены, и перекошенную крышу, из которой балки торчали, словно переломанные ребра гигантского доисторического чудовища. В планировке заставы использование консервативного подхода, наоборот, сыграло в плюс. Все жизненно важные помещения находились под землей. Людей снаружи было мало, а те, кто еще оставался, бегом неслись к ближайшему укрытию. «Не спускайте глаз с неба!» Мухтар Павла топал к стене, однако корпусом с высоко задранными манипуляторами полковник вращал без устали. «Стреляйте на любое движение!» Всех, кроме 3-го взвода, полковник решил оставить в укрепленных бетонных стаканах по периметру базы. Каплям нельзя было давать оперативного простора. Их необходимо было постоянно тревожить, пусть и неточными, но выстрелами. Иначе они собьются в кучу, сделают массированный прицельный заход, и часовым придется жить в палатках, а технику ремонтировать под открытым небом. Но какие же эти заразы быстрые! Из-за крыши столовой на Павла вылетела пара хвостатых тварей. Он дернул корпус налево, захватил их в прицел и, дождавшись, когда пикнет баллистический вычислитель, выстрелил. Два снаряда вылетели из пушек и взорвались, разбрасывая облако осколков в форме идеального шара. Но взорвались они не в том месте, где капли только что были. Противники успели укрыться за крышей другого здания. «Выбирайте открытое пространство! Стреляйте длинными очередями!» Полковник поделился опытом по рации. Скорость делала снующие над подстройками капли практически неуязвимыми. Мелькнувший на небе росчерк, он выпустил еще несколько снарядов. Результат снова был никаким. Добежав до стены, Павел свернул налево и понесся вдоль укрепления. Специально на случай тотальной обороны в стене были пристроены пандусы, по которым МКП могли бы подняться наверх. Но пандус не доходил до верхушки стены. Мухтар подпрыгнул и подтянулся на манипуляторах, чтобы на нее залезть. Развернув МКП, полковник мысленно обрадовался. «Это ж совсем другое дело», — подумал он, увидев летающие над заставой парами капли, как на ладони. Выбрав в качестве цели ближайшую, он поймал ее в перекрестие, дождался, когда компьютер рассчитает время подрыва снарядов, и выдал длинную очередь. Сперва ему показалось, что он опять промазал. Шарообразные взрывы за шарахающимися в стороны каплями не успевали. Облака осколков никак не могли зацепить юрких противников. Но количество все-таки перешло в качество. Один из взрывов накрыл каплю. Осколки вскрыли ее корпус и, видимо, что-то повредили в двигателе. Капля закрутилась на месте, пытаясь догнать собственный хвост. И тут-то ее следующая очередь и накрыла. «Минус один! Их можно убивать!» — прокричал Павел. Не хвастовства ради, а для того, чтобы приободрить своих пилотов. «Знаю, я уже двоих сбил!» — отозвался малой. И когда он только успел? Командира третьего взвода надо было догонять. Новая капля решила прошмыгнуть на бреющем полете всего в каких-то жалких 100 метрах от Мухтара, и полковник ее тут же наказал. Длинная очередь, опустошившая боезапас сразу на 5%, и пришелец исчез в облаке разрывов. Зато следующего Павел умудрился срезать практически первым выстрелом. Прямое попадание, и на землю посыпались лишь мелкие обломки. Позиция на стене всем была хороша, кроме одного. МКП был практически лишен возможности маневрировать, за что Павел и поплатился через мгновение. Зашедшая на него со спины капля успела два раза всадить в Мухтара лазерный снаряд. Причем сама сумела избежать ответного огня. «Повреждение левого коленного сустава», — сообщила полковнику система МКП. Да он и сам почувствовал под коленкой жжение. Кольчуга прикрывала лишь торс, оставляя шарниры комплекса открытыми. Заваленные работой ученые еще не нашли надежного способа, чтобы прикрыть ею и движущиеся детали. Значит, процесс регенерации. Бегать Павел никуда не собирался, ему хватало и разворота корпуса. Но как же было приятно смотреть на быстро заполнявшуюся полоску процесса восстановления. Небольшое повреждение наниты залечили за несколько секунд. Из ангара вышли 4 машины третьего взвода. Но к тому моменту, когда они были готовы, малой успел расправиться с последней каплей, причем весьма оригинальным способом. Хитрый пришелец расстрелял его МКП и нырнул прямо под стену, стараясь уйти в мертвую для орудий Мухтара зону. Командир третьего взвода не придумал ничего лучше, чем свалиться на каплю с распростертыми объятиями. «Ты шмелей тоже голыми руками ловишь?» Павел по рации услышал о случившемся и примчался к месту происшествия. «Или ос там всяких?» Малой стоял, окруженный другими МКП, сжимая в манипуляторах добычу. «Павел Борисович, никаких проблем! У нее же орудие фиксировано строго по курсу. Я, как ее поймал, сразу обезоружил». Малой продемонстрировал носовую часть капли с крупной вмятиной от мухтаровского кулака. «А если бы оно оказалось нефиксированным?» Полковник решил немного остудить пыл командира взвода. «Все равно не страшно. В меня за сегодня и так раз 5 попали». Малой повертелся, показывая плавленную кольчугу на корпусе. Ругать героя прилюдно полковник не стал. Людям нужен образец доблести, к которому они должны стремиться. Но он знал, чем такая лихая отвага может закончиться. Пример куклы все еще стоял у командира роты перед глазами. «Тащи ее к наушникам! Хотя стоп!» Павел подумал, что капля может быть оснащена системой самоуничтожения и могла рвануть прямо в лаборатории. «Лучше давай ее на полигон!» У Павла, наконец, появилось время подробно осмотреть разрушение на базе и выдохнуть. Выглядело все, конечно, неприятно, но ущерб, скорее, был больше косметическим. Самое главное, людских потерь не было. Несколько раненых, 2 из них довольно тяжело, но семья заставы сегодня не потеряла ни одного человека. «Лейтенант, выводите людей на поверхность. Формируйте пожарные бригады, приступайте к тушению пожаров и растаскиванию завалов. Передаю вам в помощь 4-й взвод. 1-й, 2-й, 3-й. На вас оборона периметра. Техникам обеспечить пополнение боезапаса у МКП. Перевооруженных в зенитную версию МКП должно было хватить на отражение потенциального авианалета, а остальные бойцы в состоянии были справиться и с вертушками, если те вдруг решат заглянуть на огонек пожарищ. Сам же Павел направился в командный центр. Локальная победа на заставе не означала разгрома всей волны. Пришельцы по своему обыкновению часовых лишь только слегка пощекотали. Основное же сражение разворачивалось вокруг Владивостока, и Павел не хотел его пропускать. Атака пришельцев повредила комплекс управления разведдронами. Каплям от чего-то именно его мачты антенн сильно не понравились, и они посрезали их к чертовой матери. Операторы задействовали резервный передвижной пункт, однако у него было ограничение по управляющим каналам. В воздухе не могло находиться одновременно более 12 стрекозок. Они обеспечивали лишь разведку вокруг базы, и картинку застава сейчас получала от обороняющих Владивосток сил. Но какую картинку? С первого взгляда на экран Павел даже понять не мог, что же там творится. Дым, дым, дым. Сплошная дымовая завеса в небе и на земле. Лишь попереключав каналы, он понял, что видит самый массовый ракетный пуск, который ему приходилось видеть за всю свою военную карьеру. По приближающейся колонне пришельцев стреляло все, что могло стрелять на большие дистанции. Ракетные системы залпового огня, выпускавшие снаряды пачками. Оперативно-тактические комплексы, запускавшие всего по одной ракете, зато какой. Падение этого монстра превращало гектары земли в выжженную пустыню. Били с земли, били корабли с моря, причем били не прицельно, а по площадям. Ракеты, лишенные своей умной начинки, шли по примитивной навесной траектории. Но сколько же их было! Мечущихся вертушек и топтунов окружали бесчисленные столбы взрывов, вспышек и разливающихся огненных волн термобарических боеприпасов. Чистый ад на земле. Армия, лишенная возможности наносить высокоточные удары, сделала ставку на массовость. Отдельную скрипку в этом оркестре тотального разрушения и уничтожения играла ствольная артиллерия. Базируясь на данных визуальной и звуковой разведки, пушки, изображая дальнобойных снайперов, старались уничтожить медленно передвигающиеся шары подземок. Полковник прикинул, сколько же боеприпасов сейчас изводила армейская группировка. Весь этот фейерверк выглядел впечатляюще, но чтобы его творить, требовалось подвозить снаряды железнодорожными составами. Сейчас в этих чудовищных залпах улетали запасы, которые в Приморье откладывали десятилетиями. Но и то, что страна, напрягая все свои логистические цепочки, успела привести. Чтобы каждые две недели создавать подобный филиал ада, никаких производственных и транспортных мощностей не хватит. Точно не хватит. Одним обстрелом защитники города не обошлись. Как только пришельцы, получив чувствительный удар по носу, начали по своему обыкновению рассеиваться, из Владивостока стартовала группа быстрого реагирования. Дракары уже не были эксклюзивной техникой для часовых. Какое-то количество новых транспортников попали в войска. И сейчас звеньями по три самолета, обвешанные МКП морской пехоты, они устремились туда, где все еще рвались разнокалиберные ракеты и снаряды. Эта внезапная атака была срежиссирована до доли секунды. Обстрел прекратился ровно в тот момент, когда морпехи приступили к высадке. Они не стали гоняться за шустрыми вертушками. МКП принялись уничтожать топтунов и выживших после артналета медлительных подземок. Глядя на этот лихой кавалерийский наскок, у Павла в груди потеплело от гордости за наших. Красавцы, молодцы! Воюют истинно не числом, а умением! В командном центре раздались овации и крики «Ура! Победа!». На тотальную победу происходившее было, похоже, мало. Флотские МКП, завалив с десяток топтунов, торопливо отошли к дракарам и ретировались, используя тактику часовых «бей и беги». «Так, народ, шоу закончилось! Поздравляю всех с успешным отражением волны!» Голос Павла едва перекрыл царящий в центре радостный гомон. «Однако расслабляться рано. В центре остается только дежурная смена, все остальные бегом на устранение последствий. Иначе нам сегодня придется под открытым небом ночевать». Павел понимал, что часовые отделались дешево. Точнее, вообще бесплатно. Ущерб, нанесенный инфраструктуре и зданиям, был, но в графе потери стоял жирный ноль. Однако сейчас стоило напрячься всему персоналу базы, чтобы привести ее в порядок. Павел формировал смешанные бригады из вояк, инженеров и ученых, которые должны были заняться аварийными работами. И лучших помощников, чем переоборудованных под разгрузочно-погрузочные работы МКП, трудно было себе представить. Вооружение он оставил только на МКП третьего взвода, справедливо полагая, что пришельцы сегодня больше в атаку не пойдут. И чуть было на этой уверенности не погорел. Его Мухтар трудился на одном из самых ответственных участков. Подхватывал и устанавливал 20-метровые штанги для антенн, управляющего дронами комплекса. Он как раз удерживал одну из антенн, когда диспетчер из командного центра взволнованным голосом сообщил: «Воздушная тревога! Приближаются малоразмерные воздушные цели!» Вот тебе и подрудились над восстановлением базы. Только как бы после очередного налета не оказалось, что восстанавливать будет уже нечего. «Сколько их?» Полковник положил антенну на землю и рванул к ремонтной зоне. 4! Отозвался дежурный, и Павлу слегка полегчало. 5 МКП третьего взвода против 4 капель. Шансы не допустить новых разрушений на базе довольно высоки. Испытывать на практике это предположение полковник не хотел, так что продолжал гнать Мухтара на перевооружение. Заодно отправил персонал заставы на срочную эвакуацию. Но не успел. Буквально перед воротами ангара летучий пришелец все-таки его настиг. Гонец негромко звякнул, прилепившись к корпусу машины.